Глава 20. «Софья Александровна?» Я поднялась из-за стола, но удивления не испытала. Стоило ожидать, что она появится в моем доме, после того, как мы с Милошем увидели ее в зеркале, и все же было неприятно. «Отец?» — добавила я, когда следом за графиней в кабинет вошел папа. «Мы встретились у ворот», — спокойно пояснил последний и, обменявшись выразительными взглядами с моим куратором, стоявшим у окна, отошел в сторону, в то время как Явлонская, опершись на трость, гордо подняла голову и посмотрела на меня. От пристального взгляда, в котором кипела ярость, стало немного не по себе, но я вспомнила, что нахожусь в своем доме, а она явилась незваной, так что у меня нет причин бояться ее. «Что вы здесь делаете?» — спросила я, обращаясь к Магине. Явлонская не стала дожидаться, когда я предложу ей сесть. Заняла одно из кресел и, вольготно в нем устроившись, проговорила. «Нам надо поговорить». Голос ее звучал холодно. «Наедине», — добавила она секунду спустя и поочередно посмотрела на Джарганца, а затем и на моего отца. «Если у вас есть что мне сказать, говорите здесь и сейчас». Я и не думала позволить ей давить на себя авторитетом. К тому же у меня тоже было много вопросов к этой женщине, и самый главный из них касался тени и зеркал. Я хотела знать правду. И хотела знать, где находится третье зеркало. Что-то подсказывало мне, что графиня может быть в курсе. «Хорошо», — неожиданно легко согласилась она. «Как пожелаете, княжна Вяземская». Ее губы дрогнули, и улыбка, тронувшая их, показалась мне жуткой. «Это вы стоите за убийствами?» Вдруг спросила я, и лицо Магини словно окаменело. Исчезла улыбка, и только глаза вдруг стали светиться темным пламенем. «Вот что вы думаете обо мне!» Она снова улыбнулась, но натянуто. «И полагаете, что я признаюсь, даже если и являюсь преступницей?» «Я видела вас в зеркале», — ответила я искренне, радуясь, что сейчас рядом со мной Милош, тот, кто сможет защитить, если понадобится. Графиня запрокинула голову и начала смеяться, да так, что у меня по спине пробежал холодок и стало не по себе. Лишь немного успокоившись, она спросила. «Не боитесь меня, если я являюсь госпожой тени?» Я покачала головой, хотя боялась, и Явлонская прекрасно это понимала. «Нет, это не я. И, к сожалению, я даже представления не имею, кем является тот, кто ее призвал. Но убийства будут продолжаться и дальше, если вы, княжна, не отдадите мне свое зеркало». Тут она с такой яростью сжала ручку своей трости, что костяшки ее пальцев побелели. «Я предлагала вам деньги, упрямая девчонка. Я пыталась защитить вас, осознавая, что вы непременно сунете свой нос туда, куда не следует. Первая же встреча убедила меня в том, что я не ошиблась. Вы точно такая же, как...» Тут графиня осеклась и посмотрела на моего отца. Я сдвинула брови, не вполне осознавая, почему она не закончила фразу. «Не смейте!» Вдруг проговорил мой папочка таким голосом, что в комнате словно стало на несколько градусов холоднее. Милош, до сих пор хранивший молчание, вопросительно посмотрел на моего отца. «Я не скажу», — ответила графиня, — «но вам стоит самому сделать это. Княжна должна знать». Теперь пришел мой черед смотреть на отца, и он, что удивительно, отвел взгляд. «Папа?» — спросила я, холодея от ужаса. «Что он мне не рассказал? Какая у отца была тайна? Тайна, которая касалась меня и которую знала Явлонская?» «Отдайте мне зеркало. С его помощью я отыщу третий артефакт и смогу найти человека, который стоит за тенью. Иначе убийства будут продолжаться, пока этот проклятый маг из Джаргана не возродится вновь». Слушая Явлонскую, я продолжала смотреть на отца. Он подошел ко мне, явно не выдержав такого давления, и произнес: «Мы поговорим позже. Это слишком личный разговор». «Что ты скрываешь от меня, папа?» — — спросил я тихо. «После», — я сказал, — отрезал отец, а Софья Александровна негромко рассмеялась. «Вы не сможете вечно хранить эту тайну», — заметила она, и мое любопытство достигло апогея. «Мы поговорим сейчас». Я схватила отца за руку. «Если не желаешь при всех, можем уединиться. Благо, в этом доме предостаточно пустых комнат», — сказала и впилась в его лицо долгим взглядом. «А мой отец — князь, сильный, самый храбрый, самый смелый, отец, которым я всегда гордилась, который всегда поддерживал меня и казался мне той нерушимой стеной, за которой можно спрятаться от всего мира, вдруг отвел глаза». «Хорошо», — согласился он. Вот только графиня была против. Она решительно поднялась и так громко стукнула тростью о пол, что все взоры обратились к ней. «Общайтесь сколько душе угодно, но сначала отдайте мне зеркало. Боюсь, у нас просто больше нет времени вести беседы, милочка», — посмотрела на меня женщина. «Я слышала, что на вас было совершено нападение. Тень, не так ли?» «О, вижу по выражению вашего лица, что это правда. Так вот, она нападет снова, а я ваш шанс ее остановить. Расскажите все, что знаете». Горич не попросил. Он потребовал, и женщина улыбнулась, явно не желая отвечать на вопросы. «Вы здесь вообще ни при чем, господин следователь», — заявила она. «Ни вы, ни сотрудники вашего отдела помочь не сможете. Все, что вы можете, — это просто умереть, встав на пути у тени». «Только не я», — ответил Софья Александровна, мой куратор, и улыбнулся так, что женщина вздрогнула. Ее взгляд пробежал по Джарганцу. На миг она прикрыла глаза, и я ощутила, что могиня пытается изучить Горича, а он ей позволяет сделать это. Секунда, другая, и Явлонская, распахнув глаза, проговорила. «Ваша правда. Вы можете противостоять, но это продлится недолго. Вас просто не хватит, господин следователь. Боюсь, что вам приходится жертвовать слишком многим, а ваши силы незапредельные. Рассказывайте все, что знаете». Выслушав графиню, велел Милыш, и даже я, на какое-то время позабыв о разговоре с отцом, приготовилась слушать, потому что Явлонская, выдержав паузу, кивнула и произнесла. «Хорошо, возможно, вы правы. Я расскажу, но затем вы отдадите мне зеркало», — добавила она, поставив свое условие. «Все будет зависеть от того, что именно мы узнаем от вас», — возразил ей Горич. Она усмехнулась. Руки на рукояти трости немного расслабились, но спина графини оставалась невероятно прямой. «Я давно знаю о зеркалах. Полагаю, вы уже поняли, что мы с Петром Феоктистовичем были в какой-то степени близки. Наверное, нас можно было назвать друзьями, но ничего романтического, если вы подумали сейчас об этом. Мы с Петром познакомились после его возвращения из Жаргана. Это был тяжелый человек с непростым характером, но нас с князем объединяла общая любовь к артефактам, и чем опаснее были артефакты, тем интереснее они казались нам». Графиня выдержала паузу. «Мы стали своеобразными конкурентами и пытались перехватить друг у друга нечто новое и опасное. Знали, где купить редкости и у кого. Но единственное, чего я в действительности желала, это зеркала братьев из Джаргана». Взгляд Софьи Александровны скользнул по нам, внимательно ее слушавшим. «Да, зеркал три, как и братьев. Согласно легенде, они создали их, и каждый сохранил в своем зеркале большую часть своей магии. Самым сильным из братьев Томичей считался младший. Ему же приписывалась великая победа, в которой он уничтожил огромную армию врагов, угрожавших Джаргану. Но я-то знаю правду. Знал ее и Петр. Этот Аврат был злодеем, каких свет не видывал. Он просто экспериментировал, уничтожив врагов. Но его целью было осмыслить масштаб собственной силы, а не помочь своей стране. Явлонская снова улыбнулась. «Вижу. Легенду вы знаете. Ни один из вас, за исключением князя Павла Феоктистовича, не удивился, услышав мое предисловие», — заметила она. «Продолжайте», — хмуро бросил Милыш и покосился в окно. «Да, у нас еще было время, но лично я не была уверена, что тень нападает исключительно ночью. Отчего-то стало страшно, а графиня пока не пролила свет на нашу беду. Никто не знал, что случилось со старшими братьями Томич. Никто, кроме Петра. Во время своей практики на севере он нашел занимательную библиотеку, полную редких книг. Там Петр отыскал тайник, в котором хранился дневник самого Аврата. Из него он узнал, что младший Томич убил своих братьев, надеясь завладеть их силой. Но старшие маги то ли подозревали своего брата в чем-то подобном, то ли просто были слишком осторожны, но они спрятали свои зеркала, и Аврат не смог заполучить их и, соответственно, силу своих братьев. «Говорите короче, графиня», — произнес Горич. «Я пытаюсь объяснить все подробно, чтобы потом не было вопросов», — ответила магиня. «Господин куратор, позвольте Софье Александровне договорить», — попросила я. Несмотря на страх перед тенью, мне хотелось понять, что происходит и с чего все началось. «Это тень? Аврат», — сказала женщина, кивнув мне, как показалось, с благодарностью. «Он был слишком силен и жив до сих пор, но, как вы уже убедились, выглядит крайне плачевно и неразрывно связан со своим зеркалом. Когда все три зеркала соединятся, он сможет снова обрести плоть и силу. И боюсь, что тогда Атрон будет первым царством, которое падет к ногам древнего мага. А я...» — графиня вскинула голову. «Я та, кто хочет это остановить». «А как же дядя?» — не удержалась я от вопроса. «Петр?» Глаза Явлонской сверкнули. «Он наивно полагал, что сможет спрятать в своем тайнике одно из зеркал и никак не хотел объединиться и искать третье». «Но откуда у вас зеркало?» — спросил Милош. «Какая разница?» — пожала плечами Софья Александровна. «Купила. Давно, когда еще понятия не имела, какое чудо у меня в руках». Я посмотрела на женщину и вдруг поняла, что она что-то утаивает от нас, не договаривает нечто важное, все не так просто. Не думаю, что графиня настолько самоотверженно пытается спасти мир, и она могла сразу рассказать мне все, когда просила продать ей сперва дом, а затем и зеркало, но она предпочла утаить это. Я не верила ей. «Нет, часть того, что она рассказала, правда. А другая часть...» «Если вам это так интересно, господа, то я приобрела зеркало у скупщика краденных артефактов и заплатила за него ничтожную сумму, скрывать это не стану. А потом я побывала в тайнике у Петра и увидела его зеркало. Тогда он рассказал мне о легенде и о том, что это зеркало может стать началом большой катастрофы». «Но если взять и уничтожить зеркала?» — спросил мой отец, который до сих пор лишь стоял и слушал, не вмешиваясь ни в рассказ графини, ни в наши расспросы. «Попробуйте!» — рассмеялась Явлонская, и что-то в ее смехе подсказало мне, что уничтожить эти артефакты невозможно. «Не по отдельности», — добавила графиня, перестав смеяться. «Только когда три зеркала будут соединены между собой». «Вы знаете, у кого третье?» Милош переплел руки на груди, а Софья Александровна посмотрела на горца и пожала плечами, искренне ответив: «Увы, но я точно знаю, что зеркало в столице. Тень не может перемещаться далеко от предмета, к которому привязана. Аврат живет долго, но его жизненная сила, его магия связаны с третьим зеркалом, поэтому следует искать поблизости. И вот когда мы найдем все три зеркала, тогда соединим их и... Голос магички стал глубже и прозвучал с каким-то леденящим холодом. Кому-то придется умереть и воскреснуть снова, чтобы стать магом жизни. Я невольно нахмурилась. Выходит, Явлонская знала и об этом. Полагаю, она была в курсе того, что в городе умирают люди, но молчала. Ведь могла пойти в отдел Клихно и предложить свою помощь, могла открыть магам из отдела глаза, чтобы они знали, против кого сражаются, а так — бессмысленные смерти, за счет которых эта тень живет дальше. Но в одном графиня права. Зеркала надо соединить, а значит, надо найти третье зеркало. «Как вы смогли увидеть Елизавету через свое зеркало?» — спросил Милош, который думал более глубоко, чем я. «А это особенность моего зеркала?» — довольно ответила магичка. «Я могу видеть и следить с помощью зеркала за тем, что происходит в двух других зеркалах». «И что, вы ни разу не видели, где находится третье?» — удивилась я. Явлонская пожала плечами. «Третье зеркало всегда показывает одно и то же — кусок каменной стены и тьму». Женщина посмотрела мне прямо в глаза и добавила. «И тень». От ее взора у меня мурашки пробежали по коже. «Итак», выдержав многозначительную паузу, продолжила графиня, «я рассказала все, что знаю. Теперь вы должны отдать мне зеркало. Полагаете, мы поверим, что вы пожертвуете собой, дабы поймать тень?» — спросил Горич. «Вот уж нет. У меня есть тот, кто сможет умереть и воскреснуть», — загадочно сказала Софья Александровна. «Но все это бесполезно, если мы не отыщем зеркало». Милош посмотрел на меня и снова перевел взгляд на графиню. «Хорошо, вы получите зеркало, когда мы найдем третье. Пока же артефакт останется у княжны Вяземской. Здесь, как мне кажется, он спрятан более чем надежно». Явлонской такой ответ не понравился. Она резко поднялась на ноги и снова стиснула свою трость до хруста в суставах пальцев. Звук получился отвратительный, и я, не удержавшись, поморщилась. «Вы обещали!» — прошипела магиня. «Не помню такого!» — усмехнулся в ответ Джарганец. «Я не даю обещаний, которых не выполняю. Но предлагаю вам объединиться и вместе искать оставшееся зеркало. Возможно, вы знаете больше, чем рассказали нам». Явлонская лишь надменно вскинула голову и сверкнула глазами. Стало понятно, что она не произнесет больше ни слова о зеркалах. Впрочем, я и так многое поняла. А еще поняла, что сегодня ночью за мной снова придет тень. В какой-то момент мне показалось, что Явлонская откажет Горичу, но магичка меня удивила. «Когда найдете третье зеркало, или я смогу отыскать его, свяжемся, господа». Она гулко ударила тростью об пол и шагнула в сторону выхода. «Вы позволите поехать с вами и посмотреть ваше зеркало?» — попросил Джарганец. «Возможно, я смогу увидеть, где спрятан третий артефакт». Софья Александровна остановилась. Повернувшись к некроманту, она смерила его взглядом и сказала: «Там лишь часть стены, и ничего такого, что может навести на догадки относительно местоположения зеркала». И все же Милош не собирался отступать так быстро. Графиня несколько мгновений размышляла, затем снисходительно кивнула. «Хорошо, поедемте со мной, а вы, милочка...» Взор женщины обратился ко мне. «Спросите у своего отца, почему Петр оставил наследство именно вам, когда он так не любил ваше семейство?» Сказав это, она оскалилась в злорадной ухмылке, а я невольно сглотнула ком в горле и взглянула на папу, который, в свою очередь, отвел взгляд снова. Я подумала, что графиня, даже при том, что пытается убедить нас в своем расположении, человек дурного нрава, который ничем не прикрыть и не спрятать от внимательных глаз. Впрочем, она не пытается казаться лучше. «Отец», — обратилась я к папе, — «мне ой как не нравилось, что он прячет глаза. Это было не свойственно князю Вяземскому, который всегда и на всех смотрел открыто. Но не теперь, не сегодня». «Это долгий разговор», — предупредил отец, а я оглянулась на Милоша. «Мы едем?» — вдруг спросила Явлонская, выражая нетерпение. «Едем, но все вместе. Я не оставлю княжну одну», — сказал Горич. «Мы можем подождать вашего возвращения в кабинете дяди», — рискнула я произнести. До заката еще было время, а мне не терпелось поговорить с отцом. Одновременно я и боялась этого разговора, но осознавала, что нельзя отложить неизбежное. А еще мне казалось, что там спокойно и надежно. Не будь тайник Вяземских истинным убежищем, тот, кто ищет зеркало, уже нашел бы его. «Милая княжна», — произнесла графиня, и ее взгляд обратился ко мне, — «тень найдет вас теперь где угодно. Она касалась вас, не так ли? А значит, это просто вопрос времени. Вы помечены тенью, и чудесный кабинет Петруши не станет таким укрытием, о котором вы мечтаете». «Итак, решено», — произнес Горич. «Мы едем все. У нас два экипажа. Вы, князь, поедете вместе с дочерью. По пути у вас будет возможность поговорить. Я отправлюсь в карете госпожи Явлонской, если она не против». Графиня против не была. Милостиво кивнув, она вздохнула и произнесла: «Тогда не будем тянуть время. Идемте, господа, пока я добрая». И, подняв трость, ударила рукоятью по двери. Спустя миг ее кучер Матвей с поклоном открыл перед своей хозяйкой дверь, и Софья Александровна выплыла из кабинета, а мы, переглянувшись, поспешили следом. Если отец думал, что я не смогу вот так сразу начать разговор, то сильно ошибался. Я принялась задавать вопросы, едва мы оказались в салоне экипажа, а кучер Милоша пустил лошадей прочь от родового гнезда. Карета графини ехала впереди, но мои мысли сейчас были далеки от Явлонской и даже от горечи и опасной тени, которая грозила мне гибелью. Я многое начала осознавать. Части картины складывались в целое. Страшные мысли наполняли меня, и я уже не гнала их прочь, подозревая, что они и страшны именно тем, что являются правдивыми. «Отец, не томи. Ты знаешь, я хочу знать правду. Скажи, на что намекала графиня, когда просила меня узнать насчет наследства? Почему дядя оставил его именно мне? Ведь если хорошенько поразмыслить, то он враждовал с тобой? Я почти не помню его в нашей жизни, а ведь он твой брат, старший брат. Что вы скрываете, ты и матушка?» Отец выслушал меня молча и нашел в себе силы поднять взгляд. Наши глаза встретились, и мое сердце упало куда-то вниз. «Хорошо. Я не хотел, чтобы ты узнала правду, но вижу, что теперь это неминуемо», — сказал он. «Говори». Велела я, и голос сорвался на эмоциях, совладать которыми оказалось еще труднее, чем я думала. Папа посмотрел в окно. Экипаж набирал ход, и скоро мы ехали какими-то серыми улочками, явно расположенными далеко от центра. Несколько долгих секунд князь Вяземский словно собирался с силами или пытался подобрать слова, а затем произнес то, что я боялась услышать, но что уже и так знала. «Ты нам не родная, Лиза. Ты дочь моего брата Петра. Именно по этой причине он и завещал тебе все состояние, дом и то, чем владел при жизни». Кажется, я была готова услышать это, но нет. Сердце на миг будто замерло, и я прикрыла глаза, чувствуя, как под кожей растекается холод. Много лет назад, когда мы с Еленой уже были год как женаты и жили в провинции, он заявился в наш дом под покровом темноты и пришел не один. В его руках был младенец. крошечная девочка, такая красивая, что глаз не отвести», — рассказывал отец. Пётр сказал, что это его дочь, что он, будучи на севере, женился на местной магичке, но женщина умерла во время родов, подарив ему тебя. И да, Лиза, твоя мать была из Джаргана, поэтому сама понимаешь, почему Елена восприняла настолько плохо появление в нашем доме господина Горича. Милыш здесь при чем? Удивилась я, отвлекаясь и открывая глаза. Твоя мать любит тебя, Лиза. Да, несколько своеобразно, но любит и сильнее, чем ты думаешь. Она просто не может принять то, что ты другая, отличаешься от нее и от Марии. Впрочем, не в этом дело. Так вот, Пётр попросил, чтобы мы приняли девочку как свою родную. Уже тогда он был немного не в себе от этих артефактов, поисков. Сейчас я начал понимать причину, а тогда был в ужасе от того, что он отдает тебя нам. Впрочем, отказать я не смог, не посмел, хотя предлагал Петру оставить тебя. У него хватало денег на нянек и на гувернанток, но брат решил, что никто на свете не заменит настоящую семью, и вот ты стала одной из нас. Мы вернулись в столицу и сказали всем, что ты наша дочь. Пётр настоял на этом. Экипаж подбросило на ухабе, и я невольно поморщилась, но не от толчка, а от ледяного разочарования, наполнившего моё сердце. «Как он мог отдать меня?» — спросила гневно. «Что он за человек такой, кто отказывается от своего дитяти? Он мог просто оставить меня вам как племянницу. Зачем же отрекаться?» «Лиза...» Отец потянулся ко мне и положил руки мне на плечи. Теперь мы смотрели друг другу в глаза, и я видела отражение собственной ярости в его взоре. Он боялся, что не вернется, и его действительно не было много долгих лет, а когда Петр вернулся, это был уже совсем другой человек. Мы решили, что оставим все как есть. Для всего света и мира ты, Елизавета Вяземская, моя дочь. «А кем была моя мать?» — спросил я тихо. Внутри бушевали самые неприглядные эмоции, и ни одна из них не была светлой. «Я не знаю. Знаю только, что брак был настоящим, но по законам Джаргана, который, увы, у нас не признается. Усмехнулась я и сбросила с плеч руки отца, опустив голову. «Вот почему я не хотел, чтобы ты знала», произнес Павел Феоктистович. «Ты моя дочь, Лиза, моя и Елены. Остальное неважно». Он говорил что-то еще, а я думала о том, что отец ошибается. Все важно, все горько. Это были не просто неприятные новости. Подобное могло подкосить даже сильного духом человека. Хотя, разве я не догадывалась об этом раньше? Нет, не по отношению ко мне близких. Матушка и отец были родными, такими, какими и должны быть любящие родители. Просто отличалась я сама. Была совсем не такая, как моя семья. Прежде я считала, что похожа на отца, а вот как оно оказалось на самом деле. «Я всегда считал тебя своей, Лиза». Отец сделал еще одну попытку и положил свою руку поверх моей. Только тогда я вскинула голову и вдруг осознала, что слишком долго молчала, что мы уже приехали к особняку графини, и экипаж остановился. «И ты всегда будешь моей любимой старшей девочкой», — добавил князь, когда нас прервали. Дверца распахнулась, я увидела Милоша, который застыл, глядя поочередно то на меня, то на Павла Феоктистовича. «Приехали», — произнес джарганец и протянул мне руку, и я не колебалась, принимая ее и даже радуясь той силе, которую излучал некромант. Выбравшись на дорожку, увидела, что графиня Явлонская уже стоит, опираясь на трость. Ее кучер возился у ворот, а сама Софья Александровна торопила нас пойти к дому. «Пока Матвей откроет ворота и наши экипажи заедут на территорию, мы уже будем в доме», сказала она и первой направилась по дорожке к зданию, которое я видела только издалека. И вот теперь побываю внутри, да еще по личному приглашению хозяйки. Но чего-то после правды, открытой отцом, на задний план ушли и страх, и интерес увидеть второе зеркало. Я шла рядом с куратором, а сама думала о том, сколько долгих лет мне лгали самые близкие люди, полагая, что делают это во благо. Впрочем, возможно, так оно и было на самом деле. Кажется, Петр Феоктистович не мог быть для меня настоящим отцом. Что, если он сделал мне подарок, подарив семью? Шагавший рядом Горич покосился на меня, но ничего не спросил, и тогда я вдруг осознала, что он и сам все понял.